просто не было. Мертвая, изуродованная женщина будет вечно стоять между ними. Да, им придется развестись. Она подумала о тех годах, которые ждут ее впереди. Конечно, она переедет к отцу. Тот будет очень рад. Но что будет с Крисом? Валерия встала и, подойдя к окну, посмотрела вниз на террасу. Блондинка в бикини сидела рядом с Крисом. Она смеялась и вела себя оживленно и весело. Крис тоже смеялся. Он казался вполне счастливым. И такого она его не видела уже с момента катастрофы. Вдруг он встал и протянул девушке руку. Девушка взяла ее и потянулась к нему. Они вместе сошли с террасы и отправились к морю. А Валерий почувствовала, что, по крайней мере, для него новая жизнь стала волнующим событием. Она вернулась к чемоданам и упаковала свои вещи отдельно от вещей Криса. Конец озвученной книги. Запись произведена в кооперативе «Кобзарь». Читал Николай Козинин. Киев, 1991 год.